Лист дела седьмой. Шелестел в листьях дождь. Остро пахло осенними цветами и перезрелыми дынями. Против моего окна на скамейке под старой раскидистой акацией, растворяясь в дымных сиреневых сумерках, сидели две девушки и парень. Девушки взволнованно хихикали, а парень снисходительно предлагал: «Чего хотите, то и сыграю». Я стоял у окна, положив подбородок на ржавую перекладину решетки. Думал о Наташе, о себе, смотрел на ребят и остро завидовал им. Одна из девушек заметила меня и толкнула подругу в бок. «Гляди, вон в окне арестант за решеткой». Та засмеялась. «Скажешь тоже, это какой-то начальник из города. Сама видела, как он утром на Черной Волге приехал». Я отошел от окна, а они сразу забыли обо мне, потому что парень заиграл на гитаре и запел теплым голосом. «Стоит камень в степи, под него вода течет, а на камне написано слово. Кто налево пойдет, ничего не найдет, кто направо пойдет, никуда не придет, а кто прямо пойдет, ни за грош пропадет». Да, неплохая перспектива. Юрий Иванович Прокудин, который торгует на рынке заграничными пиджаками и которого Климов до сих пор не может разыскать. Федька Сташев, который пил в павильоне вместе с парнем, из-за которого уже поехал участковый. И бухгалтерские документы треста «Крымспецстрой», разбросанные на месте убийства. Кто же писал анонимку? Помочь хотел или сбить с толку? Или просто кляузник, анонимщик-профессионал? Ой, не люблю я анонимки, не люблю. Но, может быть, все-таки это след? А гитара звенела за окном. Перед камнем стоят, без коней и без мечей, и решают, идти или не надо. Весьма срочно. Служебная ориентировка. Всем городским и районным органам внутренних дел области. 4 сентября в 8 часов 5 минут на 38-м километре шоссе Ялта-Карадаг обнаружен труп неизвестного мужчины с тремя огнестрельными ранениями головы. Приметы убитого: возраст 28-30 лет, рост 181 сантиметр, телосложение среднее, волосы темно-русые, волнистые, густые. Одежда импортная. Рубашка и брюки серого цвета, полуботинки черные остроносые, золотые часы Докса. К месту происшествия потерпевший и убийца прибыли, по-видимому, на автомашине. Судя по следам протекторов, «Волги», убийство совершено из пистолета ТТ. Используя перечисленные данные и прилагаемую фотографию убитого, примите все меры к срочному установлению его личности. Организуйте поиск преступника, в частности, активизируйте выявление лиц, имеющих огнестрельное оружие.